Глава 9. Бриана. Я прошагала 10 метров, может, немного больше, завернула за угол и поскользнулась. На ровном месте. Тут даже льда не было. Лежал ровный рыхлый снежок, но я все равно заскользила. Охнула и взмахнула руками в отчаянной попытке удержать равновесие. Не помогло. Я вновь грохнулась, приземлившись на колени. «Ой, как больно-то!» — мысленно простонала я. И перед глазами в который раз засверкали искры. «Да что же это такое?» — взвыла я, пробуя подняться на ноги. «Сначала бок, потом копчик, теперь колени. Я вообще сегодня доберусь живой до комнаты и хотя бы более-менее здоровой». Встать не удалось. Ноги не скользили, но я все равно не могла подняться. Пришлось ползти на корточках, ругаясь и злобно шипя до самых ступенек. А там, цепляясь за перила, поднялась на крыльцо. Тихонько вздохнув, приоткрыла тяжелую дверь и прошмыгнула в холл. Здесь оказалось темно и очень тихо. «Никого». «Отлично». Выпрямившись, я тихо охнула. От столь простого движения в позвоночнике что-то хрустнуло. Или мне почудилось? «Нет, хватит, хватит, надо быстро идти к себе, принять душ и спать». Однако стоило мне сделать шаг в сторону лестницы, как над потолком вспыхнули яркие огни, мгновенно ослепив меня. Дернувшись от неожиданности, я зацепилась носком ботинка за край ковра и, чтоб не провалиться в Гаргард, растянулась в холле. «Харк, все разнеси!» — схлипнула я, едва дыша от боли и несправедливости. Только вот на этом испытании не закончились. «Бриана Уайт!» — раздался рядом гневный рык. «Мамочки!» Забыв о боли во всем теле, звездочках перед глазами и, в общем, крайне потрепанном состоянии, я рывком села на полу, быстро сняла шапку и прижала ее к груди. «Госпожа Рарык!» «Грозная, ужасная и до дрожи пугающая комендант женского общежития, госпожа Рарык, была оборотнем, да-да, именно оборотнем, черная волчица, которая по каким-то непонятным причинам, о которых никто не знал, но вечно строили все новые и новые предположения, отказалась от родной стаи, дома, и поселилась в академии, став ее неотъемлемой частью. Это была очень высокая, болезненно худая дама с узким, словно изможденным лицом, тонкими, вечно сжатыми губами, длинным носом и неожиданно яркими светло-голубыми глазами, которые смотрели на каждую провинившуюся студентку, как на свою жертву. Комендант постоянно ходила в одном и том же черном платье с узкими рукавами, высоким воротником и мелкими пуговицами. А свои темные тронутые сединой волосы собирала высокий пучок. Честно говоря, за почти 3 года обучения я встречала грозную госпожу Рарык лишь один раз, при заселении. И уже тогда решила, что злить эту оборотницу точно не стоит. Я вообще была уверена, что она забыла о моем существовании. И без того нарушительниц порядка хватало, что помнить еще о какой-то серой мышке. А она не забыла и даже имя вспомнила. «Бриана Уайт, на часах 3:30 ночи!» — прорычала она медленно и плавно, словно в каком-то странном хищном танце, двигаясь в мою сторону. У меня от ее взгляда мурашки таких размеров по коже побежали, что даже не знаю, как они там поместились. «Порядочная девушка не должна являться домой в такое время суток, да еще ругаться, совершенно никого не стесняясь». Откуда же я знала, что здесь находился еще кто-то, кроме меня? Знала бы, молчала и дышала через раз. «Простите, я зацепилась за ковер и упала». 3-й раз за сегодня или за вчера, я запуталась уже, в общем, 3-й раз за сутки. «И это должно послужить вам оправданием?» «Разумеется, нет». Я тут же замотала головой, съежившись от хищного взгляда госпожи Рарык. «Простите, я виновата. Обещаю, это больше не повторится. Я гостила у тетушки и не уследила за временем». «У тетушки?» Оборотница приподняла брови, давая понять, что не верит ни одному моему слову, и скрестила руки на груди. «Разве у тебя здесь живут родственники?» «Великие светочи, она-то откуда это знает? В общежитии проживает несколько сотен студентов. Она что, все про всех знает? Серьезно?» «Это не моя тетушка, а подруги, но я люблю ее как родную, тем более здесь я совсем одна. Мне очень не хватает родных, вот и навещаю пожилую женщину», — быстро произнесла я. «Ясно», — нахмурилась госпожа Рарык. «Похвально, но я все равно буду вынуждена доложить о вашем поведении в деканат». Вот декан Голх обрадуется. «Я понимаю». «И встаньте же, хватит сидеть на полу, отправляйтесь к себе в комнату, Уайт». «Да, госпожа Рарык». Я послушно поднялась, продолжая мять шапку в руках. «Надеюсь, этого больше не повторится, Уайт». «Обещаю». По лестнице я поднималась медленно и крайне осторожно. Держась за перила, я внимательно глядела под ноги. Не хватало еще свалиться со ступенек и сломать себе шею. Я даже дыхание затаила. но осознала это лишь когда оказалась на площадке третьего этажа и поняла, что опасность миновала. Судорожно вздохнула и направилась к своей двери. Открыв, шагнула в комнату и привычно коснулась говорящей ручки, а та просто вывалилась мне в руку. «А-а-а!» — заорали мы одновременно. От неожиданности я подбросила ручку вверх. Сердце грохотало так, что казалось, я вот-вот оглохну. «Убила! Сломала голову! Оторвала!» — проорала морда волка, делая пируэт в воздухе. Лишь чудом не задев лампочку над потолком, она полетела вниз, где я ее и поймала. «Прости, прости, прости, прости!» — забормотала испуганно, держа ее трясущимися руками. «Да что творишь, сумасшедшая? Ты же меня убила!» «Я не могу тебя убить!» — возразила я, стараясь успокоиться. «Ты же ручка! Неодушевленный предмет!» «И что с того? Все, да, можно ломать, отрывать и уничтожать. Никакого уважения. Да я на этом месте с самого основания Академии, а ты, я буду жаловаться, госпожа Рарык!» «Ой, только не ей. Она же сожрет меня, в прямом смысле этого слова. Не надо, пожалуйста», — взмолилась я, поднося разозлившуюся ручку к лицу. «Пожалуйста, не надо, я все починю, а еще натру тебя специальным составом. Будешь сверкать и сиять. 3 раза в неделю буду натирать. Целый месяц». «3!» «Вот ты шантажистка», — ахнула я. «Ты сама виновата, ты мне голову оторвала!» — парировала ручка. «Так что, 3 месяца или я жалуюсь?» «Не надо жаловаться», — поспешно произнесла я. «Хорошо, буду натирать тебя составом 3 месяца 3 раза в неделю». «И полировать!» Я чуть язык не прикусила от досады. «Хорошо, и полировать», — процедила чуть слышно. «Ну так и быть, прощу, но всего раз». Прикрутить ручку на место получилось далеко не сразу, пришлось изрядно повозиться. Но я не была бы артефактором, если бы не нашла выход. «Полировка и смазка завтра в обед», — зевнув, напомнила ручка. «Угу». Я так устала, что начала всерьез раздумывать о том, чтобы не принимать душ, а завалиться спать как есть, прямо в одежде. Но врожденная чистоплотность и брезгливость оказались сильнее. Зевая на ходу, и то дело щуря глаза, схватила банные принадлежности и прошлепала в общую душевую комнату, которая находилась чуть дальше по коридору. Раздевшись, я некоторое время изучала себя в большом зеркале, которое висело в раздевалке. Нет, я не собиралась любоваться своей фигурой. Чем тут любоваться? Обычная фигура. Ноги, грудь, талия. Ничего невероятного, сногсшибательного. А вот синяки на коже меня очень сильно заинтересовали. Особенно тот, что украшал бок. Большой такой синий. Вдобавок парочка сверху на коленках. Еще один на бедре. И когда только успел получить... Решил утром сходить к Луизе из соседней комнаты, которая училась на факультете зельеварения и тайком торговала кое-какими своими травами, микстурами и мазями. У нее точно можно разжиться средством от синяков и ушибов. Кроме того, Луиза была мне должна. В прошлом месяце я написала за нее доклад по войне кланов полосатых против крапчатых. Просто оборотни-тигры не поделили лесные угодья с оборотнями-ягуарами, что вылилось в довольно крупный конфликт на территории двуликих. Вздохнув, вновь осмотрела себя со всех сторон, пытаясь найти новые синяки. А потом встала в ближайшую ко мне кабинку. Включила воду, сразу же поставив любимую температуру и нужный уровень напора. Все как всегда, привычное занятие, которое я совершала 1000 раз и даже больше. В какой-то момент что-то пошло не так, и вместо теплого дождика я получила ледяной ливень. «Ай!» Дернувшись, врезалась локтем в перегородку и взвыла. Попробовала выключить воду, но холодная вода внезапно сменилась практически кипятком, ошпарив руку. «Да что же это такое?» У меня не осталось сил даже плакать и ругаться тоже. Я просто хотела, чтобы это все поскорее закончилось. Купаться желание пропало, но кое-как отрегулировав воду, я быстро ополоснулась, не став мыть волосы, завернулась в полотенце и быстро направилась в свою комнату. «Что ж такое? Неужели от меня сегодня отвернулась удача? А ведь должно было быть как раз наоборот». «Так, стоп, удача!» Озарение, посетившее мою голову, было таким ярким и неожиданным, что я застыла прямо посреди коридора. «Ну, конечно же, удача! Как я сразу не догадалась, от меня отвернулась удача, и все из-за этого пушистого недоразумения. Его дар сработал неправильно. Никакой удачи, неудача. Вот что обрушилось на меня. А Корф? Вдруг у него все хорошо? Вдруг моя удача пришла к нему? Надо узнать. Но не сейчас. Следовало дождаться утра». Никуда не влезать, успокоиться и попробовать дожить до утра, а потом все выяснить. Вернувшись к себе, я переоделась в любимую пижаму и легла на кровать. Обняв подушку, закрыла глаза и сразу же провалилась в сон. И все было так хорошо, просто прекрасно. Я спала, будто летала на белых пушистых облаках, наслаждалась тишиной, покоем и долгожданным отдыхом. Правда, длился он непозволительно мало, Бам-бам-бум-бам-бабах! От неожиданности я дернулась спросонья. Перевернулась, запутавшись в одеяле, грохнулась с кровати. Впервые за всю свою жизнь. «Ай!» — обиженно вскрикнула, приземлившись на особо пострадавшую вчера сторону своего тела. Бок словно огнем обожгло. Синяки на коленях вновь дали о себе знать, как и тот, что украшал бедро. Бам-бум-бум-бам. Приподнявшись, я злобно уставилась на ручку, которая отчетливо виднелась в свете восходящего солнца. «Это не я!» — испуганно выдала она, показав мне острые клыки. «Он сам!» «Да кто он?» — прошипела я, стараясь выбраться из одеяла, которое опутало меня словно силки. Ответить ручка не успела, снова раздался стук, а следом нетерпеливый голос. «Уайт, открывай немедленно, пока я здесь все не разнес». «Корф!» — ахнула я. «Ты что творишь?» Мало того, что явился в такую рань, хотя сам назначил встречу в 11, так еще не стал ждать в холле. Поднялся на этаж, да еще и посмел барабанить в мою дверь. А если госпожа Рарык узнает? Да эта оборотница меня живо из общежития выгонит. И куда мне идти? Комнатка в городе стоит довольно крупную сумму денег. Где мне их найти? Разрешение на продажу артефактов мне еще полгода не видеть. «Открывай, Уайт, иначе я эту дверь просто вынесу», — угрожающе прорычал дракон. Его голос звучал тихо, но весьма красноречиво. Я бы непременно впечатлилась, если бы не была так зла и встревожена. «Да подожди ты, иду!» Из одеяла удалось выбраться лишь с третьей попытки. Бросив его на кровать, я водрузила на нос очки и поковыляла к двери, морщась от боли в разных частях тела. Резко распахнула ее и схватила Корфа за рукав пальто, втянула в комнату. Быстро выглянула сама и осмотрела коридор по обе стороны. Не стал ли кто-то случайным свидетелем его появления у моего порога? Тогда от жилья и ее подружек меня ничто не спасет. Но нет, все было тихо и спокойно. Только после этого я захлопнула дверь и закрыла ее на замок. «Ты с ума с...» Все гневные слова застряли в горле, когда я, наконец, смогла разглядеть недовольное лицо своего напарника, а точнее огромный синяк, который украшал его правый глаз. «Что случилось?» «О да, случилось», — отозвался он, стащив пальто и швырнув его на кровать Цели. «Я встретился с дверью». «С какой дверью?» Еще сильнее растерялась я, наблюдая за тем, как он мечется по моей комнате, с трудом сдерживая эмоции и магию, которая так и искрила вокруг него яркими оранжевыми искорками. «Собственной. Той, что ведет мою комнату общежития. Просто взял и налетел на нее». «О!» «А до этого поскользнулся на ступенях и всех пересчитал копчиком. 10 штук». «Хм». «Потом взорвал все лампочки в комнате». «Как взорвал?» — удивилась я. «Громко и со звоном». Огрызнулся он, застыв у окна. И пока собирал осколки, порезал себе все пальцы. Корф продемонстрировал мне свои ладони с глубокими порезами, которые он даже не подумал обработать. «Ой!» «А утром едва не устроил пожар в собственной комнате. Пожар! Я огненный дракон, огонь — моя стихия, моя жизнь и мой воздух. Как я могу устроить пожар?» «Хороший вопрос». Я молчала, прижав руку к рту, и просто слушала. Парень тяжело вздохнул, взглянул на меня и поинтересовался. «А как у тебя прошел вчерашний вечер?» Я сразу догадалась, о чем он. Дракона интересовал не сам вечер, а то, что произошло со мной после того, как мы расстались на развилке и отправились каждый в свое общежитие. Поскользнулась на снегу, нарвалась на госпожу Рарык и получила первое за все годы замечание о неподобающем поведении и обвинение в распутном образе жизни. Сломала говорящую ручку. «Голову мне оторвала», — тут же вставила та самая ручка. Но, нарвавшись на наши красноречивые взгляды, замолчала и вообще превратилась в ручку. А потом не смогла настроить душевую и купалась то в ледяной воде, то в кипятке, — закончила я. «Так я и думал», — кивнул Корф, присаживаясь на кровать Селли, и взъерошил волосы на затылке. «Значит, невезением заразились мы оба. Вот такие дела». «Он нас проклял, да, этот писец? Или, может, его владелец? Знаешь, есть такие проклятия, которые срабатывают на воров. И пусть мы его не крали, но этого никто не знает». «Я думаю, дело в другом». Дракон поднял руку, и на его ладони приветливо вспыхнул маленький оранжевый огонек, который начал разгораться все ярче и ярче. Я мгновенно вспомнила о том, что этим утром он едва не поджег свою комнату. «А вдруг он сейчас устроит пожар в моей?» «Стой!» «Не надо!» — испуганно воскликнула, шагнув к нему. Но огонек даже не думал выходить из-под контроля. Он принимал то одну форму, то другую. Становился то собачкой, то котиком, то огромной змеей. а потом и вовсе потух. «Так я и знал», — многозначительно произнес Корф, сжимая кулак, и тут же поморщился от боли в порезах. Некоторые даже лопнули, и из них начала сочиться кровь. Не хватало еще, чтобы он тут все перепачкал. Как я подруге объясню кровь на ее кровати, когда она вернется после каникул? «Надо обработать мазью». Я закрутилась по комнате. «Я сейчас бегаю к Луизе с факультета зелеваров. Попрошу у нее побольше заживляющей мази. Я все равно к ней собирался идти. У меня после наших приключений все тело в синяках. Сомневаюсь, что она станет задавать вопросы. Уже вся Академия знает, что ты со мной занимаешься и помогаешь сдать зачет по боевой магии. Я быстро, а ты сиди здесь и ничего не трогай». «Уайт». Его оклик застал меня у двери. «Что?» «Ты бы накинул сверху что-нибудь». Я опустила взгляд и ахнула, только сейчас осознав, что все это время находилась рядом с драконом в одной пижаме. Оно мне приличное, ничего лишнего не открывало, но сам факт. «Отвернись немедленно», — скомандовала я, бросаясь в сторону шкафа. Достав свой пушистый желтый халат, быстро надела его и повязала пояс, после чего с гордым видом, словно ничего не случилось, вновь прошагала к двери и приказала напоследок: «Жди меня здесь и постарайся ничего не поджечь».